ожиданий соприкасаясь, где миры. Отъявив сон, мысли скитаний ждут воплощения мечты. Где умирает охладевший открытых чувств былой накал? Где от надежды вдруг воскресший летит эмоций новый шквал? И ночь бессонницей нагрянет, кладет к ногам цветной альбом. Дыханием юным вновь поманит, закружит время колесом. Меняя очертания лица, раскрыв иной поступков смысл, нельзя вернуться, измениться, и в жестком спарринге сошлись. Что отпустить, а что оставить? Что расстрелять, а что простить? К чему стремиться, что исправить, вновь попытавшись возродить? Пасьянс решения предложит сто путей дорог. Душа, что ищет так свершения, едва ступивший на порог, всегда находит ношу тяжесть, сомнения правильно ли идет. И чтоб узнать,